Глава 46. Терра. Очнулась под ворохом шелковых одеял. Всю комнату заполонили светильники. Восточные лампы, свисающие с потолка на тонких цепочках. В них еле теплятся огоньки слабых свечей. Все мерцает, сияет, подобно вечернему солнцу, роняет прихотливые блики на стены. Служанки теперь кажутся бесплотными призраками. Некоторые девушки спят, другие бесшумно снуют, переставляя вещи, раскрывая и закрывая вновь узкие дверцы шкафов. Неясно, зачем это нужно делать сейчас. Быть может, обычай велит, не знаю. В горле уже сухо и горько. Так хочется пить, хотя бы глоток. Никто ничего не заметит. Нельзя. Я должна выглядеть, как полудохлая кошка. Прекрасная, но слабая. До этого еще далеко. Сардельчику бы сейчас и стакан сока. Смеживаю веки, чтобы все это приснилось поскорей. Утро не принесло облегчения. Муж, кажется, обо мне даже не вспомнил. Только феечек радует глаз играми в своем замке. Крохотный, но такой живой, наслаждающийся каждым мгновением счастья. До вечера служанки уговаривали меня поесть, но ничего у них не вышло. Ближе к ночи под окнами появился братец Хай, один из множества тех, во имя чьих жизней я страдаю сейчас. Ничего не сказала ему о своем плане. Зачем? Вдруг ничего не выйдет? Он сам, кажется, догадался. Всмотрелся в лицо, чему-то кивнул, медленно и недоуменно. «Я буду молиться». «И я», — на всякий случай я улыбнулась. «Пусть те, кто видит, ничего не поймет». К ночи жажда стала совсем нестерпимой, везде мерещится только вода. Голод и то приносит куда меньше мучений. Зачем я пошла на все это? Король не спустился ко мне и даже не пригласил. На закате громко трубят походные трубы, в тишине вечернего города слышен лязг оружия. Кто все эти воины, что решили напасть на людей? На детей, на взрослых, на целые семьи? Отчего мир так суров и несправедлив? Во сне меня мучили видения водопадов. Фонтаны, брызги прохладной чистой воды. Пью и никак не могу напиться. Утром служанки отправились было за лекарем, суетятся, волнуются о своей госпоже. Порой мне даже чудится искренность в их голосах. Приказала молчать, резко и зло. Как дожила до вечера, просто не знаю. В зеркале отражается серая тень, да только слишком много в этой тени кипучей жизни — как у цветка в горшке. Земля уже пересохла, а листья все еще зелены. Короткое облегчение принесла купальня. Чистый соблазн. Как хочется сделать хоть малый глоток, хоть чуточку, но напиться нельзя. Вспоминаю соседей по винограднику, малышей, детвору. Во имя них я страдаю. Не страшно, совсем скоро ночь, дотерплю. И муж обо мне обязательно вспомнит. Главное — верить. Ну и что, что у него гарем полон прекраснейших женщин, когда любимая королева только одна? Утром третьего дня я заглянула в зеркало одним глазом. Там отражается красивое изваяние причудливых черт. Бледная кожа, огромные глаза, губы все пошли трещинами. Служанки молчат, им искренне страшно. Стараюсь улыбнуться, слегка невзначай, и ничего у меня не выходит. Ведет в бок и мутит. Как жаль, моя жертва напрасна. Королю нет никакого дела до страданий жены. Вслед за отчаянием пришла ярость. Теперь уже совершенно не страшно. Глухая уверенность в своей правоте воскресла в груди, придала сил. «Я хочу видеть мужа», — прокаркала я севшим голосом. «Вам следует молиться. Час уже близок. Не дождетесь. Меня необходимо одеть. Несите черное платье и распустите мне волосы». Терплю, пока меня одевают, пока прибирают ставшие блеклыми волосы, пока шнуруют высокий корсет, пока вешают серьги на мои уши. Во дворце тишина, остро пахнет благовониями и травами. Стены оделись в черные цвета траура в тон моего скромного платья. Действительно скромного. Слуги шарахаются, как от ожившего трупа. Все сильнее ведет и мотает из стороны в сторону. Поднимаюсь по лестнице, словно пьяный матрос в бурю. Ничего, что цель велика, и достигнуть ее тяжело. Когда это меня останавливало? Попала же я как-то именно в этот мир. Значит, такова судьба. и я справлюсь. «Откройся!» — гаркаю двери, ведущие в покое тирана. Разлетелась, осела пеплом к ногам. Король сидит на постели, один, даже более бледный, чем я сама. «Душа моя, ты явилась за мной? Попрощаться?» «Меня ты тоже убьешь, как и всех остальных, кто безвинен? Кто родился эйхарцем и пришел в эти земли?» «Браслет сброшен!» — я оголила яркую метку на своей руке. Муж ошарашен, внимательно смотрит, будто видит меня впервые. «Ты тоже?» «Я эйхарка». «Смелей, нападай! Ты же сам приказал! Так действуй!» Все силы ушли на то, чтобы выкинуть эти несколько реплик. «Ведет!» Начала падать. Потолок дрожит и кружится, успел подхватить и прижать к себе сильно-сильно. «Воды! Она умирает! Лекаря!» Слуги медлят. «Нет никого». Только он и я, прижатая к могучей груди, под которой заполошно бьется мужское огромное сердце. Есть ли в нем уголок для меня? Убей. Я не хочу видеть, как умрут другие. Нападай первым. Уже напал. Коснись меня, выиграй битву. Сует к лицу воду. Обещай, что не тронешь других. Обещаю, что исполню приказ, но дам твоему народу себя защитить. Среди них мало воинов. Кисть художника — плохой меч. Крови не будет. Пусть попытаются напугать моих воинов, как это сделала сейчас ты со своим властелином. Пей. Им тоже придется почахнуть. Хватит шума и гамма. Пусть хоть ложками по кастрюлям стучат. Пей, я слишком боюсь тебя потерять. Первый горьковатый глоток режет горло, но так желанен. Как муж догадался о мучившей меня жажде, не знаю. Возможно, по потрескавшимся губам, по сухой коже, потому что донесли слуги. Ведь наверняка донесли. Вкусно и солоно. Раскрываю шире глаза, чтобы увидеть, как король молча плачет. Баюкает меня на руках и плачет крупными солеными слезами, все крепче прижимая к себе. Драгоценный кубок дрожит, бьет по зубам. «Почему ты не пришел ко мне?» «Я думал, что ты умираешь». Нан сказал, что беспокоить нельзя, болезнь страшна и опасна для всех. Король не может погибнуть и бросить все после себя так. Я и подумать не мог, что ты одна из эйхарцев, — продолжила я за него. И для нас это ничего не меняет, разве что род короля будет сильней, ведь дети родятся магами, сильными магами. Сердце мое, что бьется снаружи в груди, так и норовит убежать. Нянчит. Осторожно убирает пряди со лба, то и дело норовит приложить к губам почти совсем опустевший кубок. Так легко и спокойно, наконец, душе. Он действительно меня любит и любит всякую. Боится меня потерять, готов исполнять то, что мне важно. Мы перебрались в кровать, и до самого наступления ночи я нежилась в крепких объятиях. Король огромной страны подносил к моим губам лакомые кусочки — угощал с рук самым лучшим из того, что имеется во всем этом мире. Разве это не счастье быть любимой и быть спокойной, не иметь на душе и тени большого секрета? Ты теперь будешь жить здесь, в моей спальне. Проси все, что хочешь, я буду рад это исполнить. Только если ты разрешишь забрать мне из лавки шкаф. И только? И пообещаешь никогда в него не заглядывать. Обещаю. Ты держишь в нем сокровища или хранишь секреты от мужа? Он пуст. Просто порой мне хочется уединения. Чем же в этом поможет шкаф? Я буду как в детстве залезать в него и сидеть тихо, как мышка. Хорошо? Обещай, что разрешишь и никогда не станешь меня беспокоить. Обещаю. Обычно жены просят богатство и власть. Ты особенная во всем. Король обладает только всем самым лучшим, тем, чего нет больше ни у кого, разве не так? Так, спи, моя радость, будет тебе шкаф. Такой каприз можно простить. Проснулась под громкие звуки трубы. Король собирает войско. Полагаюсь ли я на него? Могу ли достаточно верить? Могу, иначе все остальное бессмысленно. Хаю передала письмо с фейчиком. Брат разберется во всем. Объяснит людям, как дать отпор в этой странной войне. Спустя 2 недели Нана казнили за то, что посмел солгать королю, ввести того в заблуждение. Надеюсь, мне не грозит такая судьба вместе с моим секретом и шкафом. Каждый день отправляюсь в свой дом у тех. Не могу себе отказать в маленьком удовольствии прогуляться по городу, свободной от почестей и регалий. И потом ребята стали мне близкими и почти родными. Как же приятно побыть с ними рядом и насладиться в волю смелыми танцами, потрясающими представлениями, дать поухаживать за собой. Только мужские ладони могут быть непревзойденными в искусстве массажа. Никто никогда не узнает о моей тайне. К гостям я больше не выхожу, да и лишнего себе не позволяю. Верная, праведная супруга, королева прекрасной страны, та, что правит, находясь у самого сердца супруга в неизменной тени. В мои руки ложатся многие ниточки власти. Я добилась всего, о чем можно только мечтать».